Выводы. Первое. Производственная функция описывает максимальный объем выпуска продукции, который фирма может произвести для каждого определенного сочетания используемых факторов производства. Второе. Изо кванта представляет собой кривую, которая показывает все сочетания производственных факторов, дающих определенный объем выпуска продукции. Производственная функция фирмы может быть представлена группой изо квант, связанных с различными уровнями объема производства. Третье. На краткосрочном отрезке времени хотя бы один производственный фактор остается неизменным, тогда как в долговременном периоде все производственные факторы изменяются. Четвертое. Производство с одним переменным фактором, трудом, можно описать, используя понятие среднего продукта труда, который выражает производительность труда среднего рабочего, и предельного продукта труда, который выражает производительность труда последнего, включенного в производственный процесс рабочего. Пятое. Когда один или более производственных факторов неизменны, переменный фактор, обычно трудозатраты, должен иметь предельный продукт, который сокращается по мере увеличения использования переменного фактора. Закон убывающей отдачи определяет общую тенденцию к сокращению предельного продукта в процессе производства. Шестое. Изокванты всегда имеют наклон вниз, так как предельный продукт всех используемых факторов производства положителен. Форма каждой изокванты может быть описана при помощи определения предельной нормы технического замещения в каждой точке на изокванте. Страница 188. Предельная норма технологической замены труда капиталом, МРТС, представляет собой количество, на которое затраты капитала могут быть сокращены, когда используется дополнительная единица труда, а выпуск продукции остается неизменным. МРТС указывает на возможность фирмы производить замещение одних производственных факторов другими. Седьмое. Уровень жизни населения страны тесно связан с уровнем производительности труда в этой стране. Снижение темпов роста производительности труда в развитых странах частично объясняется недостаточным ростом капиталовложений. Восьмое. Возможность замещения одних производственных факторов другими в производственном процессе различна для каждой производственной функции. От функции, в которой факторы идеально заменяемы, до функции, в которой пропорции используемых факторов производства неизменны. Производственная функция с фиксированной структурой использования факторов. Девятое. При долговременном анализе мы склонны сконцентрировать внимание на выборе необходимого масштаба или размера деятельности фирмы. Неизменный эффект масштаба означает, что удвоение использования всех факторов ведет к удвоению выпуска продукции. Положительный эффект масштаба означает, что при этом выпуск продукции более чем удваивается, тогда как сокращающийся эффект масштаба означает, что выпуск продукции увеличивается менее чем в два раза.